дождевику с мятной кожей, с глазами полными туманного темного огня и с пылающими клубящимися кудрями. Корпус парусника лопнул, рассыпавшись тонкими изогнутыми досками. Гнездо змей расплескалось во все стороны. Млечный путь, сияющий грозовой тучей, навис над изорванным и разлохмаченным тряпьем, останками растерзанного парусника. А сатар, беснуясь, вертелся вдали, размахивая щупальцами, точно дрался с новым невидимым врагом. Врагом этим был огонь. Он выскочил из разбитого цветка вальтана, и теперь несколько щупальцев Мамбета горели, как бенгальские свечи. Искры били во все стороны. Сатар крутился, пытаясь загасить, сбить пламя, но от этого только новые и новые костры загорались на его теле. И вдруг он разом вспыхнул весь. В ореоле изумительного блеска, в костре своего пожарища, он впервые воочию предстал перед галактикой, чьим незримым тираном был столько тысяч лет. В ярком пекле поражения он оказался в своей истинной ипостаси, гнусным червем, скорпионом, который в костре, изгибаясь, жалит себе в хвост, ядовитой медузой, рассеченной форштевнем корабля. Дождилика прикрыла глаза руками. А Навк сощурился. Они не отрывали взгляда от зрелища страшной агонии Мамбета. Держась за руки, они парили в пустоте, как ангелы, как человеческие души, в эфире за хрустальными сферами небес. Когда рубиновые угли, остывая и рассыпаясь золою, поплыли среди обломков парусника, в вечном круговороте одухотворенной материи, во вселенной, смешивая прах врагов, Навк понял, что кончается история и начинается будущее. Мамбеты и корабли уплывают вниз по течению реки времени, и за толщи полупрозрачных веков меркнут соединившиеся за гранью бытия силуэты былых владык, зодчих, всадников, пахарей, воителей, хозяев, монахов, протиснувшись сквозь узкое горнило настоящего, в безвозвратное прошлое погружаются невзгоды и победы, любовь и ненависть, горе и радость, так что завершившегося мира, а дальше уж надо жить иначе. Бег времен неумолим, бесконечность метет дорогу, с каждым взмахом унося что-то дорогое и невосполнимое, и оставляет на камнях памяти лишь светящийся песок. Вот уже лучший корабль галактики отправился в вечный полет за своим корабельщиком, а на осыпающемся обрыве берега вслед ему смотрят его капитаны. Прибой веков крушит берег, отслаивая целые пласты, точит утесы памяти, и всегда надо отступать от кромки обрыва, чтобы не упасть на дно забвения раньше своего срока. А гул прибоя ритмичен, могучий печален, как шум крови в голове, как бой часов. Часы бьют, часы галактики бьют полночь мироздания, и вслед за тьмой ведет небывало ясный день, и он обязательно будет полон неисповедимого счастья. — Не плачь, — сказал Навк дождевики, — парусник полетел своей дорогой. — Уже в новой эпохе, не плачь, любимая. Смотри, нам остался другой корабль. И он, протянув руку, показал ей на сияющую галактику, Млечный путь, который словно корабль выплывала из облаков. Эпилог. Каланхоэ. Равнина была бескрайней и пустынной. Желто-зеленая выгоревшая трава покрывала ее до горизонта, изредка налетал ветер и гнал по травяному ковру полосы серебристого света. Травинки сгибались, пока показывая бледно-серый блестящий